входной двери было большое и темное окно, прямоугольничество, осматривалось вокруг. Ее взгляд упал на бутылку ликера, стоявшую на столике, затем на стены. Она не столько разглядывала комнату, сколько нетерпеливо ждала от Лео слова или жеста, а Лео любовался своей гостьей. — Так что же с тобой все-таки происходит, дорогая? — сказал он наконец. — Ты молчишь и даже не смотришь на меня. Ну, смелее же, душа моя, открой, что тебя тревожит. Если тебе что-нибудь нужно, ты не стесняйся и попроси все, что захочешь, чувствуй себя как дома. Он протянул руку и пальцами нежно коснулся напряженного лица Карлы. — Уж не жалеешь ли ты, — без тени смущения добавил он, — что пришла? Она повернула голову. — Нет, — ответила она, — нет, я очень рада. Только пойми, мне нужно привыкнуть. — Привыкай, дорогая, привыкай, — невозмутимо сказал Лео, но еще ближе подвинулся к ней. Он сгорал от желания. «О, Господи!» — думал он в некотором смятении. «Какая тоска, все эти длинные церемонии!» Он обнял ее за талию. Карла точно не заметила этого. «Какое у тебя красивое платьице!» Ласковым, тихим голосом начал он. «Кто я тебя шил? Какая ты сама красивая! Вот увидишь, нам будет хорошо вместе. Ты будешь моей деткой, одной, единственной, моей прелестной девочкой!» Он умолк, на миг прикоснулся губами к ее руке и голому плечу, к ее шее, привлек к себе ее крупную голову. Они поцеловались. Карла тут же отстранилась. Ее глаза смотрели на Лео печально и серьезно. — Садись сюда, ко мне, на колени, — сказал Лео. Карла безропотно повиновалась. Когда она устраивалась поудобнее, ноги ее обнажились, но она не одернула платье. Это окончательно убедило Лео в прочности его завоевания. — А там что? — — спросила Карла, показав на вторую дверь гостиной. — Спальня, — ответил Лео, пристально глядя ей в лицо. И тут же снова обнял ее и небрежным тоном сказал. — Но не думай об этом. Послушай, ты меня любишь? — А ты, — еле слышно ответила Карла, пытливо глядя на него. — Я? Что за вопрос? Конечно, я тебя люблю, иначе б я не звал тебя к себе. «И как я могу не любить мою Карлотту, мою куколку, мою Карлотину?» — воскликнул он, судорожно гладя ее по волосам. «Я очень ее люблю, и горе тому, кто ее тронет. И я хочу обладать ею, да, хочу ее всю, целиком. Хочу эти губы, эти щечки, эти красивые руки, эти чудесные плечи и все ее тело, такое женственное, стройное, полное очарования и грации. Ты, Карла, сводишь меня с ума». Прохрипел он и точно безумный бросился на нее. Обнял, что есть сил, и оба они упали на диван. Ровный свет лампы выхватил из темноты спину Лео с натянувшимся от напряжения пиджаком и ноги Карлы в розовых чулках. Они лежали в обнимку. Лео, весь дрожа от похоти, бессвязно шептал ей какие-то нежные слова. Карла молчала. Она терпеливо, но не бесстрастно принимала его ласки. Однако полного спокойствия, как она представляла себе раньше, сохранить не смогла. Ее щеки пылали от возбуждения, и было в этом, что стыдно. Бесполезно было скрывать. Ласки Лео не оставляли ее равнодушной. Она испытывала приятное волнение, тем более сильное, что она этого никак не ожидала. У нее кружилась голова. «Что же это со мной происходит?» — думала она, невольно вскрикивая от бурных, жестоких объятий Лео. Никогда еще эта любовная интрига не казалась ей такой банальной, губительной и непростительно нелепой. Но это начало новой жизни, слабее успела подумать она и закрыла глаза. Но Лео даже в своей похоти умел оставаться благоразумным. Когда он увидел, что Карла закрыла глаза и застыла в изнеможении на темном диване, бледное как полотно, он мгновенно решил: «Нет, я не возьму ее здесь. Лучше в спальне. Тут очень неудобно». Он поднялся, помог встать Карле. Они сидели молча, неподвижно, тяжело дыша. Луч света падал на Карлу, а Лео, откинувшись на спинку дивана, оставался в тени. Карла была уж совсем не похожа на ту скромную девушку, которая несколько минут назад вошла в комнату. Волосы у нее растрепались, прядь волос падала на глаза, лицо было красным, напряженным, растерянным. В момент объятия